Сегодня тема бесед «Познавайте, что есть воля Божья» будет закончена. Это не значит, что в 114 беседах были затронуты все библейские данные, касающиеся воли Божьей. Зов апостола Павла в послании к римлянам, 12 глава, с 1 по 2 стих таков. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Остается в силе этот зов апостола Павла, ибо многого того, что касается Святой Дух, не было упомянуто нами в этом цикле радиопередач. Но возможность и далее постигать или познавать волю Божью у нас есть, и да поможет нам Господь в этом благом деле. Мне именно хотелось закончить этот цикл лекций темой о любви, любви Божьей к человеку и любви человека к Богу и друг ко другу. Почему? Всего лишь только потому, что Слово Божье говорит нам, что любовь есть совокупность совершенства. Колоссянам 3 глава, 14 стих. Она совокупляет или соединяет многие добродетели в одно и приводит все это к блаженному завершению. На основании Слова Божьего мы знаем, что она долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а срадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Вот, к примеру, ее характерные черты, записанные в первом послании апостола Павла к Коринфянам, 13 главе, с 4 стиха по 7 стих. Это великое достояние, как дар Божий, дается всем приходящим к Господу Иисусу Христу, ибо сказано: «Любовь Божья излилась в сердца наши Духом Божьим, данным нам». Римлянам 5 глава, 5 стих. С нею связаны таковые добродетели, как вера, Галатам 5:6, нелицеприятие, 2 Коринфянам 6:6, знание, 1 Коринфянам 8:3, Филиппийцам 1:9-10. Любовь также связана с миром, Иуды 2 стих, 2 Коринфянам 13 глава, 11 стих. А как приятно слышать о том, что любовь Божья есть суть гармонии, суть жизни. Например, читаем из первого послания Иоанна 3:14. «Мы знаем, что перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти». Но истинная любовь – это есть и суть истинного служения. Невозможно за недостатком времени обратить наше внимание еще и на другие свойства любви. Но еще о одной характерной черте божественной любви следует вспомнить. Так, в первом послании апостола Павла, в 13 главе и 8 стихе сказано: «Любовь никогда не перестанет, хотя и пророчества прекратятся, языки умолкнут, и знание упразднится». Первое послание Коринфянам. Она, эта любовь, вечная. Но с ее вечным бытием связана и вечная цель любви. Одной из целей Божьей любви является тесное общение человека с Богом. Так, например, прежде чем избрать 12 апостолов, Господь Иисус Христос, как мы читаем, провел всю ночь в молитве к Отцу, а наутро позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему, и поставил 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь. Как мы читаем из Евангелия от Марка, 3 главе, 14 стих. Апостол Иоанн в первом послании, в первой главе и третьем стихе говорит: «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом». Любовь также является наилучшим способом для прославления имени Господа Иисуса Христа и Его Отца Небесного. Так апостол Павел в послании к Ефесянам в первой главе с 4 стиха по 6 говорит: «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным». О вечном, удивительном будущем состоянии верующих, которое непосредственно связано с любовью Божьей, так возвещает нам апостол Иоанн. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи. Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. 1 Иоанна, 3 глава, с 1 стиха по 2 стих. Таковы некоторые свойства и некоторые цели божественной любви. Но не будем забывать, что есть не только дар Божьей любви, но и тот, кому она дается. И именно здесь Слово Божье призывает особенным образом отнестись к этому дару божественной любви благодати словами: «Достигайте любви» 1 Коринфянам 14:1, «преуспевайте в ней» 1 Тимофею 6:11, «возрастать в любви» Филиппийцам 1:8, «облечься в нее» Колоссянам 3:14, «дать доказательство любви» 2 Коринфянам 8:24. Вот неполный перечень того, что желает видеть Бог в жизни тех, кто следует за Ним. Нельзя забывать и того, что уход от благой воли Божьей в той или иной степени ведет к печальным последствиям. Вспомните слова Божьи, сказанные церкви Ефесской: «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Из книги Откровения, 2 глава, со 2 стиха по 5 стих. Трудно нам поверить, чтобы Димас, сотрудник апостола Павла, которого он вспоминает в послании к Филимону в 23 стихе, и от которого апостол передает привет как Филимону, так и церкви в Колоссах, Колоссянам 4 глава 14 стих, был необращенным человеком. Но во втором послании к Тимофею и 4 главе 10 стихе о Димасе апостол с горечью и болью в сердце говорит нам: «Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век». Таким образом, если воля Божья, святая, благая и угодная, призывает нас подвязаться не только за веру евангельскую, но и преуспевать в любви, значит, для этого есть все основания. Заканчивая тему о познании воли Божьей, прочитаем еще раз из послания апостола Павла к римлянам, 12 главы, 2 стих. «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Аминь».